Неизвестный русский автор под псевдонимом Рэй Террикс. Конан и крепость демона. Пролог. В высоком покое королевского замка в Харшемише было сумрачно. Тяжелый, давящий зной, принесенный ветром с юга из пустынь Шема, придавил блистательную столицу королевства Ков. Внизу, у подножия холма, на котором был расположен дворцовый комплекс, раскинулся Харшемиш. Городские кварталы начинало накрывать тень. Приближающийся вечер нес облегчение от дневной жары. Высокие своды покоя поддерживались двумя рядами низких белых колонн, стоящих попарно. Вдоль стен, в промежутках между окнами, стояли массивные, но изящные диваны с пышными подушками и высокие узкие шкафы из потемневшего от времени дерева. Возле ближних к углам покоя колонн стояли чешевидные бронзовые курильницы для благовоний. В центре комнаты стоял стол из черного до блеска отполированного дерева, казавшийся каменным в своей монолитности. На столе лежали многочисленные свернутые в трубку пергаменты, абаки, ножи для резки бумаги, стояли чернильницы с гусиными перьями, кубки с красным вином, два легких винных кувшина и объемистый кувшин с водой. За столом сидели четверо. Во главе стола сидел невысокий, но очень ширококосный и массивный, полнеющий мужчина лет 45, с обширной проседью, коротко подстриженных волосах. Высокий, широкий, выпуклый лоб, мощный подбородок придавали ему жестокий и агрессивный вид, а пристальный взгляд темных глаз выдавал недюжинный ум и в то же время жадность и властность. На поясе его висел короткий кинжал с рукоятью из слоновой кости. На толстых пальцах его тускло поблескивали золотые кольца с драгоценными камнями. А на шее, на золотой цепи, висел медальон, скрытый складками пышного воротника. Движения мужчины были резкими и властными, ибо мужчина этот был король Кофа Страбонус. По правую руку от короля сидел высокий, горбоносый и смуглый, темноволосый черноглазый человек лет 35. Ему было жарко, его длинные темные курчавые волосы промокли от пота, но он терпел. Правда, несколько крючков на вороте пурпуэна все же расстегнул. Напротив изнывающего от жары аристократа сидел массивный, полный, достаточно пожилой уже человек с наголо обритым черепом и двойным подбородком. Отсветы заката играли на вороте его богато украшенного золотой окантовкой пурпурного мундира высшего офицера Кофийской армии. Несмотря на порядочный лишний вес, в его манере движения угадывалась многолетняя военная выправка. На его толстом левом запястье поблескивал тяжелый золотой браслет, а на правой руке не хватало мизинца и безымянного пальца. За толстяком в военной форме, чуть дальше от короля, располагался невысокий, тощий старикашка в сероватой тунике. Его кожа была бледной, густо иссеченной старческими морщинами, а на голове поблескивала обширная лысина, обрамленная остатками седых, слабо вьющихся волос. На поясе у него висела медная чернильница, и носил он ее так, как другие носят оружие или символ власти. В коридоре за полуоткрытой дубовой дверью изредка позвякивали доспехи двоих королевских гвардейцев, охраняющих вход в покой. «Также из прочих расходов и расходов казны вашего величества на разрешение непредвиденных ситуаций и проблемных вопросов, на восстановление королевских дорог, размытых весною сего года в предгорьях Карпавских гор, в восточных провинциях, на сей день потрачено 38 325 абердаров золотом». Скрипучим, заунывным голосом читал старикашка в серой тунике длинный свиток пергамента. также для поправления хозяйств благородных землевладельцев и простолюдинов после начавшейся прошлой осенью падежа скота в северных и центральных провинциях и для поддержки ростовщиков, выразивших недовольство в связи с тем, что в сложившейся ситуации благородные господа аристократы не способны возвращать занятые в долг у указанных ростовщиков деньги, на сей день потрачено 119 376 абердаров золотом. Также на ремонт обвалившегося в результате недобросовестного строительства караван-сарая «Звезда Юга» и оплату ущерба 18 купцам, а также свободным погонщикам караванов и прочим свободным подданным Вашего Величества, пострадавшим в результате обрушения значительной части постройки на сей день, затрачено 5128 абердаров золотом. Вот как-то так. Старик прокашлялся и продолжил. Таким образом, как мы можем подсчитать, за половину текущего года с праздника Солнцеворота до начала текущего месяца казною Вашего Величества израсходовано 629 828 абердаров золотом, что на 148 122 абердара превышает то, что было собрано в казну за тот же период. И на 180 405 абердаров превышает сумму, что было израсходовано казной за тот же период прошлого года. И это без учета расходов на армию. Те 1,5 миллиона золотых, как вы сказали, учли отдельно. Вот, теперь все. «Да», – мрачно протянул Страбонус. «И что же из этого следует, Петреус?» Над столом повисла неприятная тишина. Старикашка прекратил отдыхиваться и испуганно посмотрел на короля. «Расходы больше доходов, Ваше Величество! В убыток себе живем!» – тихо проскрипел старик. И уже не первый год, еще более тихо, но ясно проговорил стройный аристократ. Страбонус перевел на него взгляд, и аристократ опустил глаза, глядя на черную крышку стола. Король вновь поглядел на старика Петреуса, потом обвел взглядом всех присутствующих. «Ситуация у нас более чем дерьмовая, если говорить прямо», – жестко сказал Страбонус. «И нам надо это дерьмо разгребать. Я хочу видеть в своей стране порядок и подчинение мне, королю, а не Нергалов разброд, будь он проклят. Мы только начали укрепляться, и даже этого не можем сделать нормально. Мы подняли налоги, чтобы укрепить казну и государство, но толку от этого оказалось мало. Провинции озлобились, того и гляди, бунты начнутся, а купцы не хотят вести товары через ков. А ведь это была одна из главнейших статей дохода. А теперь эти проклятые торгаши везут свои товары кружным путем, через Шем. А тамошние только и рады, чума на них. А у нас теперь только расходы на войско растут. Приходится содержать легионы в расширенном составе в провинциях на случай, если восстанет чернь». «Уже были прецеденты», – тихо сказал худощавый аристократ. «Да», – кивнул Страбонус, – «хотя и незначительные. Нам нужно решать, как разгрести это дерьмо, господа. На двор я не могу полагаться. Эти подонки-лизоблюды только и заняты тем, что пытаются выслужиться передо мной, а друг друга утопить поглубже. Опереться мне не на кого». Король тяжело вздохнул, и вдруг на его лице стали очень заметны следы возраста и усталости. «Только на вас. Хотя и то...» Он покосился на аристократа. Тот промолчал, потупившись, постукивая пальцем по ножке стоявшего перед ним бокала. «Мда», – проворчал Страбонус. «Так вот, это еще не все наши проблемы. Арваниус, что ты говорил насчет утечки опытных бойцов?» Король посмотрел на толстого человека в военной форме. «Мой король!» – Арваниус кашлянул. Голос его был жестким, с каким-то металлическим оттенком, вызывающим мысли о бряцании доспехов и коротких, резких военных командах. «Мой король! В наших легионах, особенно на юге, опытные бойцы и офицеры легионов оставляют службу из-за недостаточного жалования. Уходят офицеры, опытные солдаты, в наемные отряды, а кто и в разбойничьи банды. Были случаи одновременного увольнения до роты. Это вызвано недостатком денежных средств». «Так ли это?» – усомнился Страбонус. «Понятно, чтобы из-за недостатка оплаты ушли 1, 2, 10, но чтоб целая рота. Может, и кто-то подговаривает? Шемитские прихвостни те же, они на это мастера». «Нет, господин», – произнес худощавый аристократ, опередив Арваниуса. «Это не так. Действительно, часть уволившихся легионеров уходит в Шем, но отнюдь не потому, что их туда заманивают. Им действительно очень плохо платят. Мои люди изучили эти случаи, и я могу поклясться, что мои слова верны». Трабонус вздохнул, с сомнением посмотрел на аристократа, а потом взглянул на Арваниуса. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Мой король, я не могу утверждать наверняка», – произнес тот. «Но у меня нет ничего, противоречащего словам Рикальдо. Люди действительно уходят из-за недостатка жалования». «И это при том, что мы повышаем расходы на армию?» – спросил Страбонус. «Именно так, мой король», – хмуро ответил Арваниус. «Это объяснимо», – добавил скрипучим тенарком Петреус. «Ваше Величество помнит, что мы увеличили расходы на армию на 250 тысяч абердаров в год, но при этом увеличили количество легионов с 14 до 20 и держим их в полном составе. Таким образом, хотя затраты и увеличились, но расход денег, так сказать, на каждого легионера уменьшился. Поэтому вот молодой человек вам совершенно правильно говорит». Старик кивнул в сторону аристократа Рикальда, который при этом поморщился. «Мы недоплачиваем, ой, как недоплачиваем». «Понятно», – недовольно прервал его Страбонус. «Все как обычно, но количество легионов мы сократить не можем. Нас просто сожрут. С юга Шем подпирает, с Афиром что-то непонятное. Провинции на грани бунта, а кое-где уже и открыто бунтуют. Причем бунтуют не только чернь, но и баронство. На западе какие-то беспорядки. В Тантизиуме какой-то бунтарь завелся. Принц этот, как его, Эвер, что ли? Рикальда, что скажешь по поводу ситуации в Тантизиуме?» «Принца зовут Ивор, мой господин», – произнес Рикальдо. «Мои люди проникли в ряды важных лиц города. Кроме того, нам удалось, подружиться с некоторыми людьми из городской аристократии». «Понимаю», – недовольно проворчал Страбонус. «И во сколько нам обошлась эта дружба?» «1000 золотом, красивые обещания и совсем немного крови. Но на самом деле это не очень важно». 1000 золотом, вздохнул король. «Мда, у тебя это учтено, казначей?» – повернулся он к Петреусу. «Это еще по прошлому году проходит, ваше величество», – откликнулся старик. «Ладно, растратчики», – вздохнул Страбонус. «На самом деле это не очень важно», – продолжил Рикальдо. «Принц Ивор пока что не представляет для нас серьезной опасности. Он пока что молод, и все его красивые идеи свободы – это только красивые слова. Пока что я не считаю его особо опасным для нас. Тем не менее, за ним следует присматривать. Я думаю, лет через 5-10 он, возможно, может и начнет какие-то действительно серьезные активные действия. Если, конечно, не одумается». «Может его убрать сейчас, не дожидаясь, пока щенок вырастет пса?» – раздумчиво проворчал король. «Хотя не уберешь. Зарезать его труда не составит, но кого мы туда в Тантизиум посадим?» «Да, верно, господин», – кивнул Рикальдо. Пока Ивор в Тантизиуме, ситуация там, хотя и развивается не совсем в нашу пользу, но стабильна. А вот если мы сместим Ивора тем или иным способом, то вот тогда в Тантизиуме начнется грызня за власть. Принц Филионел к трону полезет, да барон Петрониус, да еще аристократы местные найдутся. Мое мнение, пока не стоит ворошить Тантизиум. У нас и без него достаточно проблем. Меня очень волнует то, что происходит в западных провинциях, особенно выступления баронов. Да? А что с западными баронствами? Что-нибудь новое? Спросил Страбонус. Нет, господин, в общем, все то же. Наблюдается лишь некоторые настораживающие изменения. И из-за того, что западные баронства гораздо ближе, чем пресловутый Тантизиум, эти изменения, по-моему, значительно более достойны внимания. «Но рассказывай подробно», – вздохнул король. «В западных и центральных областях страны, – начал Рикальдо, – наблюдается мятежное настроение. В северо-западных областях, менее густонаселенных и менее богатых, эти настроения не так сильны. Но в областях, прилегающих к центральной долине, богатых и процветающих, увеличение налогов, произведенное вами в последние годы, вызвало всплеск мятежных настроений. Из-за денежных проблем многие бароны, привыкшие к безбедному существованию, решаются на открытые заявления о несогласии с вашей властью и требуют независимости. Беда в том, что эта ситуация не где-то далеко на восточной границе, а здесь, в нескольких десятках миль от столицы. А еще неприятнее то, что, возможно, на сторону баронов готовы встать некоторые легионы. Командование и баронов связывают родственные связи. «Легионы!» – буркнул Страбонус. «Мда, вот это действительно плохо!» Он посмотрел на собравшихся и неожиданно приказал. «Петреус, закрой-ка дверь!» Старик послушно поднялся, прошаркал к массивной дубовой двери и с усилием закрыл ее. Страбонус мрачно следил за всеми этими действиями, держа в руке кубок с вином. После того, как казначей вернулся на место, Страбонус вздохнул и сказал Рикальдо. «Ну ладно, а кто именно из баронов связан с легионами? Много ли их? И сколько легионов могут быть с ними заодно?» Рикальдо развернул свитки пергамента, лежавшие перед ним, и посмотрел в них. «На данный момент мы можем точно говорить только об одном из них – бароне Старвани. Командир 4-го легиона, его младший брат. Больше пока нам ничего не известно». «Мда, это твое отсутствие данных может нам дорого обойтись. Надо было извести баронов под корень, еще когда я пришел к власти», – проворчал Страбонус. Он снова посмотрел на запертую дверь в покой и отхлебнул из кубка. «А что, если нам барона Старвани? Того!» Король сделал характерное движение рукой, как будто разрезал что-то. «Технически это не так уж сложно», – раздумчиво проговорил Рикальдо. «Но проблема в легионе. 4-й легион стоит к востоку от столицы. До него всего 40-50 миль. Это расстояние легион может одолеть форсированным маршем за 2-3 дня». Конечно, один легион серьезной угрозы Харшемишу представить не может, но его примеру могут последовать другие. «Арваниус», – король повернулся к офицеру, – «а сможем ли мы остановить легион, вздумая двинуться на столицу?» «Да, мой король», – осторожно ответил тот, – «у нас возле столицы расквартированы 7-й и 12-й легионы, абсолютно лояльные нам. Мы сможем их остановить». «У меня есть другое предположение», – проворчал Рикальдо. «Насколько я понимаю, командиром 4-го легиона является легат Фульвио». «Именно так», – подтвердил Арваниус. «Тогда можно поступить проще. Насколько я помню, за этим Фульвио, еще с тех времен, как легион стоял на южной границе, что-то было. Какие-то нелегальные операции. То ли он контрабанду прикрывал, то ли сам как-то участвовал. За это можно будет отправить в темницу, где и забыть». Аристократ неприятно улыбнулся. «А тем временем, пока легион будет без руководства, разобраться с бароном. За это время, может, еще что выясним, есть ли еще какие-то связи между баронами и армией». «Ладно», – произнес Страбонус, – «на то мы порешим. Фульвио сместить. Арваниус, это на тебе. Подготовишь приказ. Рикальдо даст тебе доказательства его незаконных действий, а когда его запихнут в тюрьму, Рикальдо уберет старшего барона Старвани. С завтрашнего дня займетесь этим. Что еще? Ну, Рикальдо замялся, но под пристальным взглядом короля продолжил. В процессе добывания информации о мятежных настроениях в центральных и западных провинциях мы обнаружили странное. Если большинство баронов говорят о независимости от государства, то некоторые из них почему-то озвучивают значительно более странные идеи. О всеобщей свободе, отсутствии любой власти, анархии, отсутствии законов и так далее. Всеобщем равенстве. Какое-то коллективное управление. Трабонус нахмурился. Да, еще одна проблема до кучи. Король снова покачал в руке кубок. Скажи, Рикальдо, а почему они тебя так волнуют? Ну, ворчит чернь. Она и раньше пыталась. Найти зачинщиков, да укоротить на голову. Не в первый раз. Что тебя так взволновало? Господин, меня настораживает, что вся наша тайная служба, во главе которой идея, «Контролируешь голову, контролируешь тело» может оказаться бесполезной. Что с того, что нам известны грешки аристократов, городских наместников, если вся остальная масса плюнет на них и перестанет им подчиняться? Тело, получается, оторвется от головы. Можно сместить неугодного чиновника или создать заговор, убирая возвышающийся и богатеющий род. Но если восстанет все население, как мы будем ими управлять? На кого надавим? Ведь там идея всеобщего равенства. А значит, выступят все. Это гражданская война, а не пара бунтующих округов. В комнате было тихо, а после слов Рикальдо тишина стала какой-то зловещей. Петреус, отложив на стол заткнутое за ухо гусиное перо, аккуратно сворачивал свитки свои пергаменты. Обильно потеющий Арваниус протирал тяжелой ладонью свою крупную лысую голову, периодически прикладываясь к кубку с разбавленным вином. Страбонус недовольно покачал головой. «Так», — наконец произнес он, — «Рикальдо, пусть твои люди разберутся с этим. Нам невыгодно иметь таких чокнутых баронов у себя под боком, и вдвойне невыгодно иметь у себя в стране вообще такие настроения». Мы подняли пошлины за проезд по нашим территориям, но Нергал побери, купцы должны видеть, что через ков им ездить и торговать спокойнее и выгоднее. Однако обрати внимание, это не первостепенная задача. Все-таки это лишь идеи. Когда и если не во что-то вызреют, мы успеем принять меры. Сначала разберись с бароном Старвани и четвертым легионом. И в любом случае, все это, то, что мы наговорили тут сейчас, не решает нашей главной проблемы, а именно, что нам делать с нашими расходами? Трабонус поставил кубок на стол и откинулся на спинку кресла, подперев голову рукой и отставив в сторону локоть другой руки, ладонью упертый в подлокотник кресла. Но какие у кого предложения? Только увеличивать налоги не предлагать, а то мои мудрейшие министры, Трабонус произнес последние слова с явной издевкой, уже все уши мне прожужжали этим. Некуда уже налоги поднимать. Некуда. Ну, высказывайте ваши идеи. Он тяжело оглядел своих помощников. Однако под мрачным пристальным взглядом короля те потерянно молчали. Наконец подал голос Петреус. «Надо подождать, ваше величество», произнес он своим скрипучим тенорком. «Подождать и посмотреть, что и как. Сейчас наши расходы увеличиваются и довольно сильно, но это увеличение стабильно. Таким образом мы можем подождать, а там, глядишь, может что-то и выправиться. Молва о новых караван-сараях в Харшемише разойдется, купцы к нам пойдут, опять же мор скота закончится. Мое мнение, подождать надо, посмотреть». «Ага, а тем временем нас слопают наши же бароны. Они тебя не слушают, ждать не будут», — скептически ответил Страбонус. «Но...» — замялся Петреус. «Ну это правда», — поддержал короля Рикальдо. «Сидеть и ждать нельзя. Пока мы ждать будем, легионы на юге совсем разбегутся. Кто в Шем, а кто в Туран. Да бароны совсем озвереют. А если подольше подождем, то Ивар в Тантизиуме сил наберет, и тогда мы вообще в лужу сядем со всеми нашими реформами». «Но мы же не будем долго ждать», — настаивал Петреус. «Подождем годик». «Нет!» – Трабонус произнес это грубо и резко, так что Петреус оробел и даже слегка пригнулся. «Это глупое предложение, казначей! Что за год изменится к лучшему, если сейчас все ухудшается? Нам невыгодно ждать. Думай еще! Но эта идея нам не подходит!» Все снова замолчали. Красный Арваниус пил вино редкими большими глотками. Петреус, пригорюнившись, смотрел на горку пергаментов перед ним. Страбонус без внимания просматривал большой пергамент с общим отчетом о всех доходах и расходах казны. Затем он отодвинул его и принялся разглядывать подробную карту Кофа. Какое-то время он сидел, поджав губы и глядя на карту, потом задумчиво произнес: «Войну, что ли, устроить?» В первый момент эти слова не произвели никакого впечатления. Потом Арваниус и Петреус одновременно заговорили громче обычного. «Это лучшее решение, мой король!» – оживившись, воскликнул Арваниус. А старый казначей, наоборот, горестно воскликнул. «Какая война, ваше величество! Куда нам воевать? Денег и так нет, мы же в трубу вылетим с этими расходами!» Казначей и старый генерал заспорили, доказывая каждый свою точку зрения. Король некоторое время наблюдал за спором, потом поднял левую руку и резко произнес. «Тихо! Вы оба! Ответьте на мои вопросы! Петреус, ты уверен, что по деньгам мы не выдержим войны с кем-то из соседей?» «Ваше Величество!» – проскрипел старый казначей. «Это исключено! Если боевые действия продлятся 3-4 месяца, при задействовании даже 4 легионов, мы вынуждены будем поднимать налоги! А это недопустимо, так как при увеличении...» «Хватит!» – вновь поднял руку Страбонус. «Ты хочешь сказать, что налоги придется поднимать в том случае, если война продлится больше 4 месяцев?» «Да, ваше величество», – замялся старик казначей. «Но...» «Молчи», – оборвал его правитель Кофа. «Арваниус?» «Да, мой король», – отозвался воин. Голос его окреп, и в нем зазвучал уставной металл. «По вашему приказу мы можем атаковать любое из сопредельных государств и за 3 месяца провести военную операцию, которая расширит территорию вашего королевства и принесет нам достойную добычу. Я могу предложить атаковать Аргос или Шем в направлении Рука. Это позволит нам быстро добиться победы». «Извините, что прерву вас», – Рикальдо ленивым жестом поднял руку, и все обернулись к нему. «Ваши выкладки, Арваниус, безусловно, занимательны. Но мне кажется, вы забыли о наших внутренних проблемах. Что произойдет, если мы оторвем хотя бы легион от Харшемиша, послав его на вашу не до конца обдуманную авантюру на юге? Вы подумали о наших развеселых баронах? Мне кажется, военная авантюра была бы сейчас неразумной». «Ну хорошо», – Страбонус теперь устремил свой тяжелый взгляд на своего исполнителя особо тайных поручений. «А что ты предлагаешь? Мне кажется, что идея с военной операцией хороша. Шеми, носатые совсем страх потеряли, да и на северных границах у нас есть много незаконченных дел. Если провести операцию грамотно, то это может решить многие наши проблемы». «И еще», – добавил Арваниус. «Это прекрасная возможность сплотить легионы вокруг нас, проведя кадровые перестановки. Вы же сами понимаете, Рикальдо, насколько разболтана наша армия и как она нуждается в реорганизации. Если мы поступим так, легко будет решить все ваши проблемы связи армейских частей с баронствами одним ударом». «Или подставить Харшемиш под удар», – парировал мастер-шпион. «Я все понимаю, ваше величество. Ваши с генералом военные амбиции вызывают восхищение, но нельзя все же забывать, что баронство, пусть они в обычные времена, как и вся ваша аристократия, разболтаны и неорганизованы, в том случае, если почувствуют слабину, быстро организуются и объединятся. И тогда ваши гордые легионы, генерал, уже понадобятся не в Шеме или Аргосе, а на равнине под Харшемишем». Рикальдо резким движением ткнул большим пальцем за плечо, а затем заговорил более спокойно. «Безусловно, господа, ваши идеи хороши, но, по моему мнению, тут нужно действовать осторожнее, тоньше». «Ну хорошо, а у тебя есть предложение?» – спросил его Страбонус. Рикальдо отхлебнул из кубка, пожевал губами и, наконец, произнес. «В общем, на одном приеме у... ну, неважно у кого, до меня дошли сведения о том, что отец мужа моей сестры, благородный граф Сервентриус, наверняка вы знаете о нем, он достаточно известен своим эксцентричным характером. Впрочем, это тоже неважно. Сервентриус – большой знаток и ценитель древностей, и он поддерживает деньгами мудрецов, сведущих в этом вопросе. Также у него есть большая коллекция костей древних гигантов, и мудрецы, ученые и маги Кофа, часто бывают у него целью изучения их. Так вот, один из ученых, который поддерживает Сервентриус, этот мудрец, участвуя в недавних поисках, превратившихся в камень костей древних гигантских зверей на северо-западе Кофа, обнаружил в осыпях на склонах тамошних ущелий одну крайне любопытную вещь. «Ну и какое отношение это имеет к нашим проблемам?» – недовольно скривился Страбонус. «Я думал, ты обдумал что-то связанное с организацией нашей небольшой войны». «Подождите, мой господин», – торжественно парировал Рикальдо. «Возможно, это имеет самое прямое отношение, и это может нам серьезно помочь. Мудрец графа Сервентриуса нашел там некие пластины из непонятного, неведомого материала с непонятными текстами. Пластины эти невероятно древние, возможно, созданы еще до потопа в легендарной Валузии. Возможно, их делали даже не люди, а боги или демоны. Но, как бы то ни было, этому мудрецу удалось расшифровать древнюю надпись. И в ней была описана легенда о великой битве богов, очевидно, Митры и Аримана. И что для нас самое важное – о том, что боги эти создали в нашем мире сеть своих усыпальниц, гробниц, для тех, кто являлся их преданными воинами. Так вот, в отрогах Карпашских гор на северо-западе Кофа находится одна из таких гробниц, а в ней, согласно этим таблицам, оружие богов. Оно имеет небольшие размеры и при этом обладает разрушительнейшей силой, способная одним ударом сокрушать замки и даже города. Причем, насколько я понял, оружие это может использоваться не только богами, но и людьми. Возможно, мы могли бы использовать его в своих целях. Три собеседников мастера шпиона молчали. Страбонус хмурился, задумчиво морща лоб. Казначей с интересом и восторгом смотрел на Рикальдо, захваченный легендой. А Арваниус насмешливо кривил рот. Наконец, он не выдержал. «Мой король!» – начал он. «Послушайте, это, конечно, красивая легенда, но черт побери, это же чушь, бабьи сказки! Ведь не будем же мы строить свои планы, полагаясь на какие-то легенды, написанные на допотопных табличках!» «Подожди, генерал!» – проговорил король. «Не все так просто. Я в своей жизни сталкивался кое с чем, что нельзя было бы объяснить обычной логикой. И знаю, что в мире есть силы, магические силы, которые не столь естественны, как любимые тобою мечи. Однако они существуют». Трабонус повернулся к Рикальдо. «Твоя идея, конечно, абсурдна, мастер-шпион. Ну хорошо. Допустим, существует это оружие богов. Но что мы будем делать с ним, если оно попадет к нам?» «Ну, мой господин», улыбнулся в ответ аристократ. «В том случае, если это оружие попадет к нам в руки, тогда у нас появится много интересных возможностей. Я не знаю подробностей, но если это оружие компактно, один смелый человек, готовый на все ради своего короля, может пронести его туда, куда не войдет никакая армия, и воспользоваться им. Или же мы можем продемонстрировать действие этого оружия тем, кто должен это увидеть, и пообещать, что в случае, если они не выполнят наши условия...» Улыбка Рикальдо стала похожей на оскал. «Ну что ж, твои мысли мне, как всегда, нравятся», — столь же хищно улыбнулся в ответ Страбонус. «А против кого ты предлагаешь его применить?» «Я пока не могу сказать этого», — покачал головой Рикальдо. «Ясно одно. Оружие это – дар богов, и нельзя воспользоваться им бездумно или по мелким поводам. Вы же понимаете, нужно проводить такую авантюру с богатой страной, с которой можно потребовать большой выкуп. Очень богатой страной, как Шем, или золотоносный Афир, или... Туран! Полушепотом произнес Петреус, но сам как будто испугался такой дерзкой мысли. Все трое его собеседников посмотрели на него. Потом в темных глазах Страбонуса начала разгораться алчность. Туран! Великая Восточная Империя, протянувшаяся от границ с Хаураном и Заморой до моря Вилает и Геркании, от сухих пустынь Иранистана на юге до холодных тундр Крайнего Севера. Империя завоевателей и кочевников, чьи быстрые всадники штурмовали и сжигали дотоле неприступные хайбарийские города, а богатые расчетливые купцы торговали по всему хайбарийскому материку. Да. Мысль о попытке навязать правителям Великого Турана свою волю была, без сомнения, невероятно дерзкой. Но если бы в их руках было бы оружие богов, власть над правителями Турана, владение его бесчисленными богатствами, раньше Страбонус даже задумываться не смел об этом. Его размышление прервал Арваниус. «По-моему, это безумие», — сказал старый воин. То есть, конечно, если не задумываться над тем предложением, которое выдвинул Рикальдо. Если Елдис повернет против нас хотя бы часть своего войска, мы не устоим. Его кавалерия сильна, а нам не выставить будет сейчас все наши легионы. Кроме того, у Елдиза есть маги, против которых военное искусство, к сожалению. Арваниус недовольно скривился. «А наши маги?» – спросил Петреус. «У нас толковый маг только один», – ответил Страбонус. Остальные так, шарлатаны, нергал их побери. Да и то, говоря по правде, наш маг при всем моем уважении к нему, Трабонус суеверно оглянулся. Не факт, что согласится участвовать в наших планах. Да, кивнул Рикальдо, а у Вилдиза придворных магов много. Настоящих магов. Это так, кивнул король. Но если у нас будет то, о чем говорит Рикальдо... то это может коренным образом изменить ситуацию в нашу пользу. «Если!» – скептически буркнул Арваниус. «Господа, это же чушь! Нельзя строить планы на каких-то легендах!» «Успокойся!» – перебил его Страбонус. «Пока что мы таких планов и не строим. Я согласен с тобой, по-своему ты прав. Хотя, конечно, красивая идея, как удобно и эффектно. Мне бы очень хотелось обладать этим оружием. Тогда мы могли бы вновь доказать всем, что Ков – великая страна, а то выскочки на тронах соседних королевств, кажется, забыли о нашей силе и гордости. Но все равно, я считаю, что гораздо более эффективным и реальным планом была бы военная операция». Угрюмо, пристально глядя на монарха, проговорил Арваниус. «А мне кажется», – подал голос Петреус, – «что мы таки все же торопимся». «Все ваши эти замыслы, войны, оружие богов, величие Кофа – это все сейчас стране не нужно. Стране стабильность нужна». «В общем, так вы меня ни в чем и не убедили», – подвел итог Страбонус. Потом развернулся и взглянул в окно. В темных вертикальных проемах окон небо уже темнело, лишь неширокая алая полоса еще светилась над западными холмами. В покое было уже почти темно, предметы по углам комнаты тонули в серых сумерках. «Засиделись мы», – проговорил король, обращаясь к своим помощникам. «Давайте отложим продолжение нашего спора на завтра. А сейчас позовем слуг, пусть свечи зажгут, да ужин прикажут подать, и позовем танцовщиц». Все поднялись со стульев, Петреус подошел к двери и стал возиться в засову. Рикальдо потянулся, обнаружив недюжинную гибкость. Мрачный Арваниус принялся поправлять измявшийся от долгого сидения мундир. «Да!» – с некоторой задумчивостью проговорил Страбонус и повернулся к стоявшему справа от него мастеру-шпиону. «Рикальдо, доставь, пожалуйста, этого ученого мне. Я хотел бы лично с ним пообщаться».